Глава 21. Отдел Н и гвоздь. Видимо, навечно в его голове застыла эта картина. Он поднимает свой обрез и целится белому монстру в область сердца. Стреляет, но промахивается и лишь только ранит рептилию. Гвоздь чувствовал, что этот красный взгляд не даст ему покоя и медленно сведет с ума. С того самого момента, как он вернулся домой, его успокоительным средством стала водка, которая просто текла рекою. Состояние его менялось каждые полчаса. То он ржал, как сумасшедший, глядя на свое отражение в зеркале, то впадал в панику и трясся от малейшего шороха в подъезде. Под утро ему надоела эта борьба с собственным разумом, и панк решил отправиться за Владимиром, с которым можно было поговорить об этом. Он гостеприимно усадил жильца с нижнего этажа за стол, заставленный пустыми бутылками, и, налив ему стакан, спросил: «Ты видел их?» «Кого?» – удивленно произнес Владимир. «Кого-кого?» – рассмеялся гвоздь, тряся своим иракезом. «Пришельцев!» Владимира немного смутила такая постановка вопроса, и он, прикурив сигарету, ответил: «Я обладаю приличным жизненным опытом, знанием истории. Я историк по профессии и по жизни. Но не могу припомнить чего-то такого, о чем вы меня спрашиваете. Кажется, Юрий? Вас ведь так зовут?» «Да, так», — зажмурился гвоздь и провел своей липкой от нервов и алкоголя ладонью по лбу. Владимир видел, что его собеседник находится на грани нервного срыва, и решил отвлечь его другой темой. «А я ведь здесь жил раньше, двумя этажами ниже. Была у меня семья...» Начал он рассказывать, как собеседник вскочил на ноги и забегал от окна к стенке. «Ты что, и правда ничего не помнишь? Или просто придуриваешься?» — заорал во весь голос Юрий. «Вся эта муть творится уже 2 недели, и никто, никто ничего не видит!» «Как это так?» — снова присел гвоздь. «Дама, шикарная блондинка на девятке, вспоминай!» — толкнул он его в плечо. Стакан Владимира мгновенно опустел, и он прикурил еще одну сигарету. «А при чем здесь та барышня?» — настороженно спросил историк. «Да это и были они, те самые», — обреченно вздохнул панк. «Пришельцы. Понятно? Они и тебе мозги промыли, а я на тебя насел». Тогда гвоздь принялся излагать Владимиру все события, которые произошли на Цветочной улице и остались за рамками людских глаз. Иногда он вскакивал со своего места, бегал кругами по кухне и размахивал руками. Иногда выбегал на балкон и тыкал пальцем в сторону сгоревшего дома. Так прошел час, по истечении которого хозяин квартиры схватил со стола пепельницу, доверху заполненную окурками, и принялся рисовать ими на обоях человекоподобную рептилию. «Да, вот так именно она и выглядела», — бормотал он, вращая пустыми глазами. «Я должен отомстить им за смерть моих корешей. Но где их теперь искать? Все так запуталось». Гвоздь снова присел и облегченно выдохнул. «Ты мне поможешь?» — уставился он своим безумным взглядом на Владимира. «Ну а как? Что надо делать? Скажи», — отвечал ему гость, думая, как бы поскорее покинуть столь радушного собеседника. «Пока не знаю», — протянул панк заплетающимся языком и вновь освежил стаканы. «Давай выпьем и подумаем над этим». «Давай», — поддержал его Владимир. Они со звоном чокнулись, и гвоздь, проглотив очередную порцию беленькой, рухнул на стол, позабывшись глубоким сном. «Да, в чем-то ты прав», — рассуждал вслух историк, думая о той странной даме, с которой недавно он повстречался. «А еще я думаю, что пора и чей знать. Пойду-ка я лучше к себе, от греха подальше». Человек в синей робе поднялся со скрипучего стула и на цыпочках отправился к входной двери. Гвоздь, видимо, смотрел уже 10-й сон и что-то тихо бормотал, иногда посмеиваясь. В этот момент на улице возле подъезда остановилась черная «Волга». Ее двигатель равномерно работал, а из выхлопной трубы на асфальт струилась капельками вода. Задние дверцы широко распахнулись, и салон автомобиля покинули 2 знакомых нам мужчин в серых костюмах и темных очках. Исчезнув под козырьком, они не стали дожидаться кабины лифта, а пешком отправились на 6-й этаж. Владимир, переступив порог и проложив между косяком и дверью газету, старался как можно тише закрыть ее и не разбудить хозяина. Обернувшись, он столкнулся лоб в лоб с крепкими ребятами, которые внешне походили на терминаторов. Сердце ёкнуло, ведь незнакомцы уверенно шагали прямо на него. «Вы Коновалов Владимир?» — металлическим голосом спросил один из терминаторов. «Нет-нет! Да-да!» — трясущимися губами пролепетал Владимир и, набравшись мужества, поинтересовался. «А вы кто такие будете? Из какой организации?» «Из той, которую не вызывают, а она сама приходит». «Ясно, понятно», — получив исчерпывающий ответ, закивал бывший учитель. «Я повторяю свой вопрос, Владимир. Где Гвоздиков Юрий?» «Там!» — трясущимся пальцем историк указал на дверь и добавил. «Но он спит». «Ничего, проснется. Открывайте». В квартире по-прежнему дым стоял коромыслом, а гостеприимный хозяин храпел уже лежа на полу, раскинув в стороны руки. Ему снилось, что он маленькая птичка, которая покинула свое гнездо и наслаждается свободой, раскинувшейся между землей и небом. «Куда хочу, туда лечу», — радовалась его душа. Но неожиданно блаженство закончилось. Ведь полету стало мешать льющаяся откуда-то сверху струя воды, сделавшая его крылья тяжелыми. Гвоздь открыл глаза и увидел стоящих над ним троих странных субъектов. Один в руках держал чайник, из носика которого бесконечно бежала вода и поливала его больной лоб. «Ну хватит уже!» — заревел Гвоздиков и попытался встать. «Вы кто такие? И что вы делаете у меня дома?» — пытался он рассмотреть их лица. «Этот понятно», — махнул Юрий в сторону Владимира. «Мой приятель. А вот вы двое, кто вы?» «Я вас не звал в гости. Проваливайте!» «Гражданин Гвоздиков, заканчивайте свой балаган и собирайтесь-ка по-хорошему с нами. Нам некогда беседовать на отвлеченные темы. Нас интересует лишь одна, и вы, наверное, уже догадываетесь, какая». Гвоздь озадаченно посмотрел на товарища в синей робе и спросил. «Ты где их взял-то, командиров этих?» Но не получив от Владимира никакого ответа, снова уставился в темные очки крепких ребят, пытаясь хотя бы рассмотреть силуэты их глаз. «Мы все знаем. И про кожу, и про то, что все эти дни вы тем или иным образом прогуливались возле сгоревшего напротив дома». «И что из этого?» — возмутился хозяин квартиры. «Мало ли где я был. И...» Он запнулся и задумался. «Ну а что вы от нас-то хотите?» «От вас?» — отчеканил один из странных посетителей. «Совсем немного. Ясного и несбивчатого рассказа с элементами. Когда, где, как и так далее. Понятно?» Гвоздь тяжело вздохнул и спросил. «А если мы откажемся?» «Ваше право отказаться. Но не советуем. Придется применять грубую физическую силу. И кто знает, вернетесь ли вы вообще домой после дачи показаний или просто исчезнете». Снова отчеканил мужчина, чересчур уверенным тоном, от тембра которого у присутствующих пробежали мурашки. «Показаний?» — с трудом протянул Панк и улыбнулся. «Так вы из милиции, что ли?» — забегали с надеждой его глаза. «Отдел Н!» — отчеканил второй сотрудник и продемонстрировал красное удостоверение. «Фух!» — выдохнул облегченно Гвоздь и, присев на краешек скрипучего стула, протянул руку к переполненной пепельнице. «Как же вы меня напугали!» — курил и радовался Юрий. «Я уж подумал, что вы бандиты или черные риэлторы, а вы милиция!» «Хорошо!» Он перевел дух и, затушив сигарету, заявил. «Но учтите, эти твари погубили моих лучших друзей, и вы должны...» «Нет, вы просто обязаны их поймать и наказать!» Смотрел он на стражей порядка, держа свой указательный палец кверху. «Только так! Я буду все излагать на бумагу!» Заключил Панк и снова схватился за бутылку. «Ясно!» — монотонно произнес один из сотрудников и посмотрел на Владимира, который забился в углу кухни и молча наблюдал за происходящим. «Вас, гражданин Коновалов, просим тоже к столу. Не стесняйтесь, налейте себе полстакана для спокойствия». «Да-да, хорошо», — сделал тот пару шагов и проделал нехитрую операцию с бутылкой. Второй сотрудник достал из внутреннего кармана своего пиджака коричневый пузырек без этикетки, из которого впоследствии извлек 4 капсулы зеленого цвета. Присутствующим он опустил в стаканы по 2 таблетки и все тем же монотонным голосом приказал: «Пейте». Гвоздь с Владимиром уже в сотый раз переглянулись и, обреченно пожав плечами, потянулись к стаканам. «Вот и славно!» — человек в сером посмотрел на циферблат, висящих на стене часов, и краешком рта изобразил улыбку. «Ждем 5 минут и едем. А то у нас с тобою напарник, вся одежда здесь провоняет этим ядовитым дымом», — отчеканил он и сложил на груди руки. Гвоздь смотрел на их одинаково квадратные лица. Он по-прежнему силился разглядеть за темными стеклами очертания глаз терминаторов. Но с каждой секундой сознание становилось ватным, пока окончательно не покинуло его голову. С трудом разлепив глаза, он увидел, что находится в странной комнате, стены в которой состояли из стеллажей, заполненных различной техникой и приборами. На потолке висела яркая лампа, вырабатывающая холодный дневной свет. Пол, будто в больнице, был выстелен белой плиткой, которая сияла от чистоты. Да и запах стоял аптечный. «Где это я?» — подумал про себя Панк и опустил взгляд на свое привязанное к креслу тело. «Блин, вот и доигрался я с этими пришельцами. Теперь упекут в психушку с концами и все, поминая, как звали». Он напряг мышцы рук и ощутил их беспомощность. С ногами была та же петрушка. «Все, конец!» — обреченно он проговорил вслух. На одном из стеллажей с аппаратурой он увидел работающий монитор, на экран которого транслировалась картинка, видимо, из соседней с ним комнаты. Владимир, намертво пристегнутый ремнями к креслу, что-то рассказывал группе крепких ребят, все в тех же серых костюмах. Однако в центре стоял человек в белом халате и, видимо, контролировал ход всего процесса. Он то и дело подходил к компьютеру и касался руками клавиш. После его манипуляций с кнопками подопечный в синей робе начинал биться в конвульсиях, а изо рта текла пена. Глядя на этот чертов монитор, Гвоздь не заметил, как его собственное тело охватило нервная дрожь. «Господи, да расскажи ты им все, что знаешь!» Неожиданно вырвалось у него из груди, и ему стало немного легче. Страх сменила злоба, и он стал дожидаться своего часа, который не заставил себя долго ждать. Изображение на мониторе пропало, а за металлической дверью этой странной комнаты раздались многочисленные шаги. Ключ в замке сделал пару-тройку оборотов, и Гвоздь увидел всю ту же компанию, что пытала Владимира. Они молча вошли, и человек в белом халате принялся суетливо открывать свой серебристый чемоданчик. Увидев хирургические инструменты, Юрий взмолился: «Товарищи, граждане, вы что, зачем все это? Это ведь лишнее! Я и так расскажу все, что только знаю, пощадите!» Но люди в сером были невозмутимы. Они молча продолжали наблюдать за действиями доктора. А тот, в свою очередь, не касаясь скальпелей, ножниц и зажимов, достал обычный шприц и наполнил его темной жидкостью. «Не переживай ты так. Лучше расслабься и отпусти мысли. Так быстрее подействует на тебя сыворотка правды». Холодным тоном произнес эти слова доктор и подмигнул ему. Гвоздь с ужасом уставился на иголку, которая все ближе и ближе была к его шее. Спустя считанные секунды он превратился в послушный овощ, а на лице застыла гримаса полнейшего равнодушия. «Итак, ребятки», — хлопача рассуждал доктор, — «приступим».